Голомский кисель, человек без проблем, наездник громового аромата, гобелен королевы Вельхут, Йонохская печать. Вот-вот, надо быть честным с собой, именно Йонохская печать и не давала мне покоя. Опаснейшая штуковина, но и полезной может быть, как никакая другая волшебная вещь. Свойство ее способно свести с ума человека, отягощенного избытком воображения. Можно записать на бумаге все, что взбредет в голову. Например, сэр Шурф Лонли Локли становится куманским халифом. Или сэр Мелифара превращается в юную леди. Или даже сэр Кофа-Йох садится на диету. Да какая к черту разница? Написать-то можно все, что угодно, любую чушь. Но если тот, о ком идет речь, распишется на бумаге и поставит сверху эту грешную печать, все написанное сбудется в ближайшие же дни. Поначалу я удивлялся, как вообще мог уцелеть мир, в котором существует столь опасный предмет. Немного поразмыслив, понял, все дело в подписи. Подпись должна быть поставлена добровольно, в здравом уме и твердой памяти. В противном случае волшебство не подействует. Поэтому владелец печати может по большей части лишь желать всяческих земных и неземных благ себе любимому. А от таких пожеланий мир, как правило, не переворачивается. Конечно, если бы Йонохская печать в свое время попала в руки моего старого приятеля Лойсо Пандохвы или одного из его коллег, миру пришлось бы не сладко. Но мудрая судьба позаботилась, чтобы все эти годы печать пребывала в забвении, о ней даже легенд не рассказывали. Было несколько записей в королевских архивах, но не все древние записи принято принимать на веру. А сама волшебная вещица хранилась в одном из сундуков, которые были зарыты на заднем дворе безымянных развалин на окраине Левобережья. Она бы покоилась под землей еще, магистры знают, сколько столетий, если бы его величеству Гуригу в начале этого года не пришла блажь привести в порядок столичные окраины. Живописные руины, которые простые любители пеших прогулок с любимыми девушками вроде меня считают чрезвычайно романтичными декорациями для задушевных бесед и первых поцелуев, были сочтены чуть ли не национальным позором и ликвидированы в фантастически сжатые сроки. Подозреваю, что без черной магии тут не обошлось. В начале лета на месте загубленных исторических достопримечательностей уже начали спешно разбивать парки, что, признаться, почти примирило меня с этой варварской акцией. Я считаю, что в идеальном городе парков должно быть больше, чем жилых кварталов. И если так пойдет дальше, ЕХО скоро будет отвечать этому требованию. Садовники, собственно говоря, и нашли сокровище. Люди простые, разумные и практичные, они рассудили, что клад надо тихонько, без лишнего шума отнести домой и посмотреть, что он собой представляет. Если в сундуках ценные вещи, их следует разделить поровну. А если полусгнившие древние книги, торжественно отдать властям и потребовать награду. Содержимое сундуков показалось мудрым садовникам более ценным, чем награда, которую можно получить за такую находку. Поэтому они не стали обременять нас пустыми хлопотами, а тихонько поделили его между собой. невелико преступление. В глубине души я тоже убежден, что клад принадлежит тому, кто его нашел, и никому более. Но среди драгоценной бижутерии были и другие безделушки, при изготовлении которых использовалась уже изрядно подзабытая магия древности. Когда дело о Йонохской печати было закрыто, а уцелевшие исторические ценности изъяты у счастливых обладателей, сэр Кофа, единственный в своем роде специалист по простым волшебным вещам, озабоченно кряхтел над инвентарным списком сокровищ и ежесекунда хватался за голову. Если бы все эти амулеты были пущены в ход одновременно, в мире наступил бы хаос однозначно. К счастью, садовники не подозревали, что попало им в руки. Волшебные вещицы по большей части украшали их прихожие, на зависть соседям, молочникам и почтальонам. С Йонохской печатью дело, однако, вышло иначе. У одного из садовников был взрослый сын. То есть у остальных, вероятно, тоже имеются взрослые дети, но они не имеют никакого отношения к дальнейшим событиям. Сын садовника, маленький невзрачный господин по имени Тетла Брикас, служил личным помощником престарелого университетского профессора, а на досуге коллекционировал сведения о волшебных талисманах древности. Хобби похвальное, увлекательное, познавательное и не бескорыстное, никогда не знаешь, какой из записанных в древних рукописях магических предметов попадется на твоем пути. Тетла Брикас был умен и образован. Он обладал хорошей памятью, богатым воображением, свободным доступом к тайным университетским архивам и почти неограниченным запасом свободного времени. Его шеф считался глубоким стариком еще до войны за кодекс и слишком любил покой и размеренный ритм жизни, всего две лекции в неделю, чтобы перегружать своего помощника текущей работой. Одним словом, Тетла Брикас принадлежал к тем немногим счастливчикам, которые имеют возможность полностью посвятить себя любимому делу и преуспеть в оном, без риска потерять верный кусок хлеба и прочие житейские ценности из разряда неприходящих. Если бы он демонстрировал свои знания в нужное время, в нужных местах, ему, несомненно, уже давно предложили бы профессорскую должность. Однако он предпочел ловить удачу за другой хвост. Все так удачно совпало. Йонохская печать оказалась в доме, куда изредка захаживал компетентный специалист, способный с первого взгляда понять, что за вещь перед ним. Заполучить в подарок волшебную вещь, которую его практичный отец собирался приспособить для колки орехов, чтобы без дела не стояло, было проще простого. Следующие несколько суток Тетла Брикас провел без сна, в разъездах между своей холостяцкой квартиркой, где хранилась обширная коллекция копий древних рукописей, и университетским архивом. Приятель, служивший в замке Рулх, по дружбе провел неугомонного исследователя в королевский архив, да еще и полночи караулил под дверью, чтобы Тетла мог спокойно снять интересующие его копии. Он считал Тетлу безобидным чудаком, помешанным на старье, но любил в нем веселого товарища давно минувшего детства. К тому же коллекционирование копий никогда не считалось в Соединенном Королевстве большим грехом. Закон есть закон, конечно, но во имя государственного благополучия следует потакать безобидным человеческим слабостям. Ага, безобидным, как же! Незадолго до конца лета миру было явлено первое чудо Йонохской печати. Скромный помощник университетского профессора подал прошение об отставке и в тот же день переехал в роскошный дворец, невесть откуда появившийся на берегу Хурона. Никто не удивился внезапному появлению нового памятника архитектуры в самом центре столицы, поскольку, это мы узнали уже позже, первая бумага была составлена очень грамотно. Тетла Брикос становится владельцем роскошного замка на берегу Хурона и несметных богатств. Это никого не удивляет. Благодаря столь удачному речевому обороту даже педантичный сэр Шурф Лонли Локли не придал значения внезапному появлению въеха нового дворца. А ведь он ежедневно дважды проезжал мимо нового жилища хитроумного коллекционера, добираясь из дома к месту службы и возвращаясь обратно. При всех своих достоинствах счастливый обладатель Йонохской печати был начисто лишен воображения. И хвала магистрам. Он владел печатью несколько дюжин дней кряду, но не нанес никакого ущерба равновесию мира. Как старуха из сказки о рыбаке и рыбке, он чуть ли не ежедневно менял хорошее на лучшее. Его замок становился выше и периодически перемещался с места на место, когда жильцу начинало казаться, что вид из окна спальни недостаточно хорош. Число сундуков с драгоценностями росло. Наряды день ото дня становились все роскошнее, а число его личных амобилеров постепенно перевалило за дюжину. Внешний вид Тетлы Брикоса тоже претерпел изменения. Он стал высоким, мускулистым, рыжеволосым красавцем, так что легкомысленные горожанки порой бросали все свои дела и брели за ним, чтобы узнать, где живет этот невероятный красавец. И нет ли, ах, возможности познакомиться с ним поближе? Вскоре его именовали не иначе, как сэр Брикос. На стене гостиной появился фамильный герб, а в комоде бумаги, свидетельствующие о древности и знатности графского рода Брикосов. Старик-отец переехал в собственный замок на левом берегу. Там новоиспеченный граф продолжил копаться в саду. В отличие от богатых садоводов-любителей, живущих по соседству, он делал это профессионально, но без особого удовольствия, так, по привычке. Друг детства, пустивший счастливчика в королевский архив, получил в подарок двухэтажный дом в новом городе, лакированный амобилер и открыл личный счет в управлении больших денег. Тетла был не из тех, кто забывает добрые услуги. Поговаривали о скором браке Тетлы Брикоса не то с лахрийской принцессой, не то с кузиной шиншийского халифа, что никого не удивляло, как и прочие внезапные перемены в жизни простого университетского ассистента. Этот счастливчик мог бы до сих пор распоряжаться Йонохской печатью в свое удовольствие, но ему надоело оставаться в тени. В глубине души скромный коллекционер древностей жаждал не столько всеобщей любви, которая у него в последнее время имелась в избытке. Сколько аплодисментов! А вот аплодисментов-то и не было. И тогда граф Брикос совершил, можно сказать, роковой поступок. На очередной бумаге, которая должна была улучшить его и без того замечательную жизнь, он написал: «Граф Тетла Брикос удостаивается высшей королевской награды, все вокруг удивляются». Расписался, приложил Йонохскую печать и замер в ожидании триумфа. Это стало началом конца. Не только бывшие соученики, соседи и просто приятели Тетлы Брикаса изумленно заахали над первыми полосами столичных газет. В тот же день наш сэр Кофа возвратился из вечернего похода по городским трактирам в состоянии почти мечтательном. Верный признак того, что мастер слышащий начал разматывать очередной запутанный клубок чужих секретов. Весь город только и говорит о королевской награде, которую получил некий граф Брикас, сообщил он мне. И задумчиво добавил. Удивительное дело, королевские награды не раздаются просто так, безо всякого повода, за заслуги перед Соединенным Королевством, как написано в высочайшем указе. Да и никаких таких заслуг, кроме брачного предложения шиншийскому правящему дому, за этим графом Брикасом не водится, я уже навел справки. Более того, кажется, он и не граф вовсе. По крайней мере, еще недавно его папаша был садовником, а сам сэр Брикас служил в Королевском университете. Занятный авантюрист. Надо будет заняться этим делом. Благо, все равно скука смертная. Самый страшный зверь — это заскучавший Кофа. Два дня спустя Тетла Брикас, печальный и растерянный, сидел в моем кабинете и сбивчиво рассказывал историю своего внезапного возвышения. Юнокская печать лежала на столе, сэр Кофа взирал на нее с опасливым благоговением. Оказывается, легенду про эту печать он слышал еще в детстве, но даже тогда не верил в ее существование. Слишком уж неправдоподобно все это звучало. «Это самая опасная, волшебная вещь за всю историю существования мира», — сурово резюмировал Кофа. «Пожалуй, вы действительно заслужили высшую королевскую награду, господин Брикас. Будь вы хоть немного более азартным или просто любопытным человеком, мир мог бы рухнуть. Какое счастье, что вы оказались бездарным занудой!» С беднягой Брикасом мы поступили гуманно. Он сохранил свои дворцы, драгоценности, амобилеры и графское звание. Даже высшая королевская награда осталась при нем. В обмен на клятву о неразглашении тайны юнохской печати. Поскольку дело касалось государственных секретов, и даже в какой-то мере репутации самого короля, клятва была особенная. Нарушивший ее обрекал себя на медленную мучительную смерть. Хвала магистрам, Тетла Брикас оказался весьма впечатлительным человеком. Когда я в красках расписывал ему, как выглядит тело клятва преступника примерно за неделю до похорон, он потерял сознание. Мы могли не сомневаться. Он будет молчать. Некоторое время сэр Кофа потратил на то, чтобы собрать остальные волшебные вещицы. Садовников сначала припугнули перспективой провести пару лет в холоме за хранение волшебных талисманов в домашних условиях, а потом отпустили во свояси и даже выплатили компенсацию. Когда занимаешься делом, в ходе которого никто не пострадал, надо постараться, чтобы и наказанных не было. В Йехо принято считать, что судьба не любит несправедливости и может отомстить излишне строгому служителю закона. Теперь юнохская печать хранилась в нашем сейфе, как и прочие магические предметы, конфискованные у кладоискателей. По этому поводу мы с коллегами держали совет, в результате которого набрались наглости и объявили, что волшебные вещи являются, можно сказать, орудиями нашего труда, поэтому логично оставить их в арсенале тайного сыска, а не передавать на хранение в какой-нибудь музей, откуда и, кстати сказать, рано или поздно сопрут предприимчивые охотники за чудесами. Король, как человек рассудительный, и, что еще более важно, достаточно равнодушный к чужим делам, тут же с нами согласился. Разумеется, при жизни великого магистра Нуфлина Монимаха сей стратегический финт ушами нам вряд ли удался бы. Покойный глава ордена Семилистника с величайшим удовольствием наложил бы лапу на все сокровища мира. Волшебные они там или нет, это уж дело десятое. Но эпоха Нуфлина миновала безвозвратно. Согласно его завещанию, новым магистром ордена мог стать только тот, кто придет к явным воротам Иофаха на закате с непокрытой головой и произнесет некие заветные слова, звучание которых заставит все окна резиденции распахнуться и снова захлопнуться. А бумажка с нужным заклинанием до сих пор хранилась у меня. И возводить кого-либо в сан великого магистра ордена Семилистника я пока не намеревался. В отсутствие начальства всеми делами в ордене негласно заправляли женщины Семилистника, а их предводительница, леди Сатофа Ханамер, лишь нетерпеливо отмахнулась от меня, когда я вежливо осведомился, не претендует ли она на обладание вышеупомянутыми магическими талисманами. Леди Сатофа слишком могущественное существо, чтобы всерьез интересоваться волшебными побрякушками. К тому же, насколько я могу догадываться, Сатофу, как и ее старинного дружка Джуфина, интересуют такие области тайных знаний, где магические вещицы, даже самые могущественные, совершенно бесполезны. Итак, юнохская печать лежала в сейфе, ключи от которого сейчас хранились у меня. Через 3 дня я передам их Мелифаро, поскольку придет его очередь усаживаться в кресло начальника. Эта грешная печать стала самым притягательным искушением в моей жизни. Разумеется, я не нуждался ни в улучшении жилищных условий, ни в увеличении своего банковского счета, ни в титулах, ни в невестах из королевских семей. Даже внешность менять было ни к чему. Меломори моя рожа вполне устраивает, да и многие другие леди поглядывают на меня с нескрываемым интересом. Такой тип внешности, как у меня, считается в Угуланде чуть ли не эталоном мужской красоты. Хотя пока я жил дома, форма моего носа и разрез глаз приводили в экстаз разве что старушку-соседку, да и то лишь потому, что я был похож на кого-то из героев ее юношеских романов. Одним словом, я не нуждался в услугах юнохской печати для повышения качества жизни. Что-что о жизни мне и без того удалось. Дальше некуда, хоть мордой в салат падай. Не стал бы я просить и могущества. Этого добра у меня было куда больше, чем требовалось, честно говоря. Не было у меня и планов радикального изменения мироустройства. Этот прекрасный мир вполне устраивал меня таким, каков он есть, поскольку лучше все равно невозможно. Хвала магистрам, мне было с чем сравнивать. Честно говоря, юнохская печать требовалась мне только для того, чтобы найти Джуфина и помочь ему вернуться домой. Эта идея занимала в моем сознании почетную должность навязчивой. Дело, конечно, было не только в том, что я тосковал без Джуфина. Потерпел бы, не проблема. Да и без его отеческой опеки обходиться уже давно привык. И, разумеется, я отдавал себе отчет в том, что шеф вряд ли предпочел бы необходимость по традиции ежедневно приезжать в дом у моста, открывшейся перед ним возможности странствовать в неизвестности. Мне было отлично известно, что охота на тайны составляла единственный смысл его существования. Так что, если рассуждать теоретически, сэр Джуффин должен быть сейчас счастлив, как никогда. Но это теоретически. А на практике меня уже давно одолевали какие-то смутные предчувствия. Иначе как нехорошими их не назовешь. Порой я почти физически ощущал себя загнанным в ловушку. При этом внешние обстоятельства никоим образом не могли способствовать такому состоянию души. Иногда я был готов поклясться, что это странное тоскливое томление испытываю не я сам, а кто-то другой. Я лишь отражал размытые очертания чужой тоски, как тусклое зеркало в темной комнате. Хуже всего, что я был почти уверен. Мои скверные переживания каким-то образом связаны с Джуффином. Признаться, мне было довольно сложно вообразить ситуацию, в которой мой шеф мог бы нуждаться в посторонней помощи. Но, впрочем, что я знал о тайнах, которые поманили его за собой? Правильно, ничего. Нельзя сказать, будто я сидел сложа руки. Трижды я просил совета у могущественных колдунов, которые, как мне казалось, чуть ли не обязаны прийти мне на помощь в таком деле. У леди Сатофы, у мабы Калаха и даже у китарийского шерифа Махи-Аинти, благо он редко оставляет без ответа мой зов. Все трое были единодушны. Не лезь в дела Джуффина, мальчик. Они тебе пока не по зубам. Как будто я сам этого не понимал. Рассказать мне о том, где сейчас Джуффин и что с ним происходит, они мне тоже решительно отказались. Дескать, они и сами в жизнь Джуффина не вмешиваются, а посему понятия не имеют. Ага, так я им и поверил. Оставленный наедине с тягостными предчувствиями и мрачными мыслями, я понемногу сходил с ума. По идее, мне следовало бы молить судьбу о неприятностях, когда в Йеха случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, вроде истории с буйными воинами Дрохмора Модилаха. У меня не оставалось ни времени, ни сил на собственные навязчивые идеи. Когда же наступала счастливая пора блаженного безделья, я вынужденно приступал к очередному этапу душевной борьбы. Рано или поздно я должен был дойти до предела.